Кстати, за свою долгую жизнь Акко не раз менял название. Город был Акко для греков, Птоломеда для Птоломея Филадельфа. При римлянах – колония Клавдия, при крестоносцах – Санта-Иоанна. И лишь в 1948 году, к концу британского мандата над Палестиной, город обрел свое первозданное библейское имя – Акко. В то же время каждое название города – это целая эпоха, оставляющая свои отметины, на что и обратил мое внимание приятель Дока. «Видишь, высечен на камне крест, а ниже – треугольник», – толкнул он меня в бок у сторожевой башни на одном из морских бастионов. «Это знак крестоносцев. Когда генуэзский флот отбил город у арабов, в ходе первого крестового похода, так сказать, первого вливания европейской крови в жилы Востока. Я благодарно переводил взгляд с древних крепостных сооружений на вдохновенное лицо приятеля, зарытое в венок, составленный из бороды, усов, бровей и курчавого руна над бледным лбом. «Ты здорово вписался в местный пейзаж своим обликом», — заметил я. «Монах-францисканец, только одет теплее». Приятель улыбался улыбкой застенчивого еврейского интеллигента и теребил пуговицу шерстяного жилета, что в такую погоду казалось не менее чем странность. «Как здоровье, ваше священство», — добавил я. «А здоровье?» «Потом, а ты не теряй время, смотри вокруг, вернешься под свое серое голодное небо и будешь жалеть, что не все вобрал в далеком Акко. Так вот, Саладин отвоевал город у крестоносцев, потом его крепко побил Ричард Львиное Сердце, и тут отлично повеселились тевтонские и тамперийские ребята, рыцари. Учредили столицу Восточного Латинского королевства. Понаехали деловые люди из Генуи, Венеции, Марселя, понастроили торговые конторы, пока их не прихватили мамелюки, разграбили и почти стерли с лица земли город. Так он простоял заброшенным лет 500. «Того и следовало ждать», — вставила Ольга, — «если Восток обнажает меч, то полный разор. Но это не только восточная манера. Крестоносцы, скажем, тоже принесли немалый разор странам Востока. Конечно, восточные народы — большие фундаменталисты. И тем не менее, впоследствии Акко посчастливилась с Эль-Язаром, албанским авантюристом. Тот сколотил себе царство от Триполи до Дамаска. Жестокий был властелин и в то же время одержимый градостроитель. Влюбленный в Акко, он собирал тут все, что могли его люди растащить окрест. Сколько он распотрошил дворцов римско-византийской эпохи, и все, чтобы украсить Акко. Поэтому многие мечети и здешние караван-сараи украшают фризы и колонны тех разграбленных зданий. И самое удивительное, что эклектика превратилась в органический стиль. Так, слушая путеводные лекции приятеля, мы бродили по Акко. Мечеть Эль-Язара меня удивила. Над кровлей зала крестоносцев взвился тонкий минарет, увенчанный зеленым куполом. Турецкие бани с гигантскими чашами, в которых, казалось, могут одновременно плескаться десятки людей. Но самое впечатляющее — цитадель крестоносцев. Просторное подземное сооружение являло собой анфиладу залов в готическом стиле с главным залом криптой, где в рыцарские времена проводили турниры, военные советы, под сводом, увенчанным эмблемой Франции лилией. Кстати, Эта эмблема была заимствована у исламских гербов. Ее внес в свою геральдику еще в начале нашей эры халиф Саладин. Улицы шириной в один разлет раскинутых рук влекли в колодезную сырую глубину. От каменных стен домов, несмотря на жару, веяло морской прохладой. Множество лавочников, вывалив свое добро прямо на цементные плиты мостовых, казалось, оставили его без присмотра. Но стоило чуть сдержать шаг, как мгновенно появлялся продавец-араб, от которого не так просто было отвязаться. Особенно тягостная сложилась ситуация в лавке старьевщика, неподалеку от караван-сарая Хан-эль-Умдан. Прямоугольная площадь, забранная двухъярусными галереями в мавританском стиле, напомнила мне плацца Майора в Мадриде. Ну, точно! Увлекшись, мы всей хорошей компанией вступили на какую-то барахолку, где валялись старые телевизоры, велосипеды, холодильники, детали автомобилей, банки с красками, трикотаж. Владелец богатства, небритый араб в кепке и с золотыми зубами, повис на нас тяжелой колодой. Быстрыми глазами он усекал любую вещь, на которой неосторожно задерживался наш взгляд, и тотчас предпринимал попытку всучить ее нам, сбрасывая цену до неправдоподобия. И не было конца его ловчонке, словно мы попали в лабиринт. Спасибо Ольге. Схитрив, она купила какую-то безделицу за полшекеля, тем самым вызволив нас из плена. Очутившись на набережной, мы особенно оценили прелесть свободы. Море поблескивало сквозь ребра корабельных мачт. Яхты, подобно декоративным рыбкам, лепились к бордюру пристани, точно их подманили кормом. Столики кафе яркими красками живописали набережную. У парапета дремали лошади, запряженные в карнавальные средневековые кареты. Мы присели в колодке за столик, что таился под развесистой сосной. Появился официант-негритенок в белоснежном жокейском наряде. Он выглядел уморительно со своей серьезной и услужливой физиономией. «Эфиопские евреи придают Израилю облик колониальной страны», — произнес приятель, заказывая какой-то диковинный напиток. «Чувствую себя рабовладельцем». «О да», — со значением подхватила Ольга. Мы рассмеялись. Она действительно трудилась, как на плантации. С утра занятия в Ульпане, потом несколько часов бибисторства, посиделки с чужим ребенком, потом какие-то курсы, потом собственное хозяйство, и так каждый день, благо сегодня пятница, после полудня наступает благословенное время субботы. «Любовь — страшный омут», — изрек я, ехидно повязав взглядом приятеля и его молодую супругу. «Именно», — отозвалась Ольга. «Что я Израилю? Что мне Израиль? А все он. Быть женой еврея — это не только любовь, но и миссия, жертвоприношение». «Верно», — довольно подхватил приятель. «Какого черта евреи тащат сюда своих русских жен? И наоборот. Нет, серьезно. Быть женой закомплексованного человека — это памятник себе при жизни. И еще этот теплый и гарусный жилет. Скажите, может нормальный человек носить в такую теплынь шерстяной жилет?» «Может», — решил приятель, обволакивая нас мягкой улыбкой не очень здорового человека. Он не сердился на жену, зная истину их отношений. «Так как все-таки твое здоровье?» С маниакальным участием повторил я свой вопрос. Приятель поморщился. «Лучше поговорим об израильской медицине. лучшей в мире медицине. Здесь могут все. От трансплантации органов и целых полостей человеческого организма до создания банка крови. И, заметив удивленный изгиб моих бровей, повторил: «Да, банка крови». «Ничего особенного», — фыркнула Ольга. «Банк крови консервирует донорскую кровь. Что тут особенного? По телевизору прошла передача «Настоящее шоу». Какая-то хасидка рожала каждый год по ребенку, обладая редчайшей кровью с особыми антителами, присущими только ее организму. У нее отбирали кровь в промежутках между родами, накапливали, а во время очередных родов возвращали. «Ну и что тут особенного?» — не понял я. «Обыкновенное донорство». «В том-то и дело», — подхватила Ольга. «Подняли такой шум, словно остальной мир все еще сидит на деревьях». «Молчи, женщина!» — шутливо прикрикнул приятель. «Знаешь, если бы не моя русская жена, я понятия бы не имел, что такое Израиль». «Неправда. Я полюбила эту страну», — всерьез произнесла Ольга. «Но многого не могу принять. Или я не понимаю, или слишком привыкла к нашим российским традициям. Вообще для нашего брата тут многое непонятно», — согласился приятель.